Не проиграет ли от этого город? У первого секретаря поползли вверх мохнатые брови. Быть или не быть, совсем как Гамлет рассуждаешь. А кто такой Гамлет? Насторожился Якушев. Это принц датский у Шекспира в пьесе. Добродушно улыбнулся Тимофей Поликарпович. Пьеса скоро в нашем городском театре пойдет. Сходи. Чтобы ликвидировать пробелы в образовании? Это никогда не поздно. Секретарь встал и, заложив руки за спину, неспешно прошелся вдоль стены большого кабинета. Круто по-военному повернувшись, остановился напротив своего неожиданного посетителя. В серых глазах появилась злинка. «Вот как! Значит, таланта в себе не ощутил!» «Выходит, так...» С вызовом согласился Якушев. «Надеюсь, ты помнишь, чьи это слова о том, что каждая кухарка может научиться управлять государством?» «Мы их слишком часто повторяем. И потом, я не кухарка, а лицо мужского пола». «Ты!» — вскричал, не слушая его секретарь. «Ты в сотни раз выше любой кухарки! Ты красный командир, Павел, дважды орденоносный к тому же. У тебя нет образования, но зато есть другое. Образование революционера-подпольщика. Огромная школа, в которой побеги, ссылки, организация демонстраций, статик. Ты был бесстрашным бойцом революции, Павел, отважным кавалеристом. А теперь, когда мы победили... Когда перед нами открылись такие необъятные дали будущего, ты вдруг становишься пораженцем. Якушев грустно рассмеялся. Да не пораженец я, дорогой Тимофей, не пораженец. Вот тебе слово донского казака. Однако далеко не все у меня получается. Вчитываюсь в документы и многого в них не понимаю. Люди приходят ко мне за советом, а я порой не знаю, что им сказать. «Верю», — прервал его секретарь. «Однако позволь мне задать тебе один вопрос». «Задавай». «Ты кавалерию хорошо знал, когда драться за молодую Советскую Республику в ее рядах пошел?» «Да какой там к черту? Совсем не знал. Она как темный лес для меня была. Но партия сказала, иди, я пошел». «Вот и правильно», — заключил Тимофей Поликарпович. «Вот ты договорились, дружок мой милый. А сейчас партия дает тебе такой же боевой приказ, бывший командир кавалерийского полка Якушев. Иди и осваивай советскую работу. Утверждай нашу власть в своем родном городе. Так неужели же ты изменишь букве ее устава, самой сути нашей партийной дисциплины? Иди от меня прочь, Павел, и набирайся сил для завтрашнего рабочего дня. Не мешай работать и считай, что дискуссия между нами на этом закончена. А помогать мне побольше станешь, Тимофей? Так, чтобы мне не завалиться-то. Стану, Павел. Но и ты никогда не забывай поговорку о том, что не боги горшки обжигают. А теперь иди. Мне еще в Ростов крайком партии позвонить надо. Чего медлишь? Уходи, говорю. Или у тебя ко мне конкретика какая-нибудь есть? Есть и конкретика, тихо подтвердил Якушев. Тогда выкладывай. Тимофей Поликарпович усадил его на потертый кожаный диван, сам сел напротив и приготовился слушать. «Как бы тебе сказать, — не очень уверенно начал Павел. Получил я тут на днях циркуляр из вышестоящего отдела. Предписывается нам снять с постамента памятник донскому атаману Матвею Ивановичу Платову». «Знаю», — прервал его первый секретарь горкома. «И о циркуляре знаю, и о том, как дорог лично тебе этот атаман. Ведь твой дед вместе с этим генерал-лейтенантом кавалерии в подмосковных лесах от Бонапарта Москву отставил.